Так, а это что за красотища? На зеленой шее поблескивала цепочка, сплетенная из золота и еще какого-то голубоватого металла. Большое ожерелье хранителя земли. Увеличивает эффективность заклинаний магии земли на 30. Да чтоб тебя! С такими находками сама система велела срочно изучать магию земли. Всю добычу, кроме артефактов хранителя, я сразу добавил в магический комплект, чтобы потом одним мысленным нажатием быстро переодеваться. Пришло время делать более палевные вещи. Тут главное при любой движухе сразу же свалить, хотя лучше подстраховаться. Виза, покошмарь их немного. Все жду, когда попросишь. Питомица исчезла из инвентаря, и буквально через 20 секунд громкий рев и суета в стане врага показали, что она приступила к делу. Я схватил черную коробку, потом сдернул с головы шамана шлем, стащил ботинки и штаны, а после приподнял тело и снял куртку. В этот момент меня все-таки спалили. Вернее, меня-то орки все еще не видели, а вот то, что мертвый шаман вдруг сел и разделся, они заметили и, вероятно, очень удивились. Об этом говорили раздавшиеся крики и бросившиеся в мою сторону орки. Все. Чувство самосохранения перевесило жадность, и я, врубив бег в тени, ломанулся назад. 36 секунд действия умения мне за глаза хватило, чтобы достичь лестницы и взобраться по ней. Орки уже толпились рядом с телом шамана, и минимум двое применяли какие-то умения. Надо полагать, обнаружение. Только вот нет меня там, ребятки. Я вскарабкался на стену, за зубцом превратился в человека и выхватил лук. Нельзя упускать такие моменты. Тетива щелкнула, и на землю завалился первый зеленокожий. Вы убили орка 28-го уровня. Ваш инвентарь увеличился на 14 кг. Тут же сверкнули крылья визы, и еще два противника завалились на землю. Орки побежали, но я успел достать еще одного 30-го уровня, после чего скинул лестницу и покинул стену. Я тут еще покружу немного, чтобы не расслаблялись. Это хорошая мысль. Хотя после того, что мы продемонстрировали, без прибытия нормального подкрепления они на штурм не решатся. Да и когда решатся, будут идти, оглядываясь на каждый шорох и, следовательно, не очень быстро. Так что время оторваться есть. Теперь надо догнать остальных. Все-таки времена неспокойные, и лучше держаться вместе. Да и в город лучше прийти с ними. Впрочем, надолго я там задерживаться не планирую, ведь меня ждет дорога на восток, через всю объятую войной страну к морскому лесу, в логово эльфов. Глава 4. Я догнал отряд через полтора часа. Чуть раньше вернулась Виза и доложила, что к оркам прибыло подкрепление в количестве 200 воинов и они готовятся к штурму стены. Напоследок я еще раз их напугала, так что прямо сразу не побегут. Умничка. Я подкинул 5 яиц, и, проглотив их, питомица отправилась в инвентарь на заслуженный отдых. Свои. Издалека крикнул я, выходя из скрытности. Меня встретили улыбками и радостными возгласами. Где они? Спросил Хитик, привязанный к спине Рындала. Скоро полезут на стену. Но, думаю, осторожно, так что минимум 3 часа форы у нас будет. С учетом нашего состояния, наличия раненого и пересеченной местности, нам бежать часов 15, вступил в разговор Фибип. Если зададутся целью, догонит. Буду устраивать засады, пожал плечами я, мысленно добавив, костьми лягу, но как минимум 3 из вас добраться до города должны. Отряд бежал со скоростью того, кто нес Хитика. Причем после Рындала добровольцем вызвался я, как ни крути, в отличие от остальных, в последнее время я гораздо лучше спал, ел, плюс к этому меня не пытали. Разумеется, первым делом меня спросили о том, как я оказался в мигрирующем городе. Самый тонкий момент, в принципе сейчас я мог не отвечать или наплести чего угодно, и мне бы поверили. Только вот в будущем, в случае победы Шринанта, всплывут нестыковки, ведь не так давно я выезжал из столицы на север, так что диверсионный портал по-любому нужно было приплетать. В итоге я остановился на версии, что во время боя меня оглушили и утащили с собой в земли врагов. Через портал же только орки могут проходить, удивился Хитик. Я тоже так думал, кивнул я, но может он посчитал меня не за разумного, а за добычу. А может, это какое-то очередное его изобретение, ведь так же считалось, что порталы не могут так далеко бить. Да и что из крови потомков внешников можно делать мощное зелье, тоже до недавних пор никто не знал. Илья прав, задумчиво проговорил Фибип. С прошлой войны очень многое у орков изменилось. Они очень хорошо подготовились и сейчас действуют гораздо умнее. Боюсь, даже его смерть и разрушение лаборатории запоздали. А вам что-нибудь удалось узнать, пока вы там сидели? спросил я, стараясь еще дальше увести разговор от своей персоны. Вышло не очень. Нет, он в основном спрашивал, проскрипел зубами Хитик и вернулся к расспросам. А дальше что было? Как ты в город попал? Да во мне тоже нашли долю крови внешника и повезли в Грингер. По дороге я сумел сбежать. Потом удалось закрыть несколько разломов пятого уровня. Ничего себе! Привязанный к моей спине Хитик зашевелился и через плечо посмотрел на меня. Ты выглядишь молодо. Это семейное. Мой отец в 40 также выглядел. К тому же моя питомица мне здорово помогает. Да, она у тебя молодец. В общем, спутники проявляли вполне понятное любопытство, а я, в свою очередь, отделывался общими фразами про везение и стечение обстоятельств. По счастью, скоро мы вбежали в большой и достаточно густой лес, и, чтобы не споткнуться или не напороться на сук, трёп пришлось прекратить. Через час Виза полетела на разведку к стене и еще через 15 минут вернулась. Только-только залезли. Я в невидимости к ним полетела, но там теперь шаманов много, и они постоянно обнаружение крутят. Так что только шугануть удалось. Подействовало всего на нескольких, зато один из них вниз спрыгнул. Выжил, правда, падла. Они сейчас на стене, сообщил я спутникам. Через час можно начинать ловушки ставить, обратился к Рындалу Хитик. Понял, кивнул тот, только запчастей мало совсем, на одну нормальную зону только хватит. Если меня кто-то сменит, пороюсь в инвентаре. У меня было что-то, сообщил я. Хитика тут же перехватил другой боец, а я залез в свой огромный инвентарь и заодно порылся в сумках Линды. Да, как ни странно, но даже ловушки там нашлись. Мало, конечно, но предусмотрительность волшебницы не переставала меня поражать. Ни хрена себе. Здоровяк Рындал довольно заулыбался, когда я вывалил перед ним все капканы и все остальное, что худо-бедно могло сойти за запчасти для них. С этим зон 7 хороших сделаю. Считай, еще 2 часа у нас в кармане. Главное, самую первую сделай помощнее. Они ее ждать не будут и могут хорошо напороться. Посоветовал остановившийся с нами Фибип. Ты, старик, догоняй остальных и магию кастуй, а ловушками позволь профессионалам заняться, беззлобно огрызнулся Рындал, уже вовсю капаясь в куче хлама. И раз у нас теперь их много, первую зону устрою прямо в этом лесу. Как скажешь, усмехнулся маг, и мы с ним побежали дальше. Часа через 3 Рындал нас догнал. Пока установил 4 зоны, доложил он и повернулся ко мне. Ты пока мышь не посылай, надо, чтобы они расслабились. Хорошо, согласился я, хоть и было очень любопытно через визу узнать, насколько эффективными окажутся западни. Усталость все сильнее сказывалась, и Хитика приходилось передавать по кругу все чаще. Благо механизм уже был отработан, и мы это делали практически на бегу. Раненому это, конечно, причиняло изрядную боль, но он терпел, лишь иногда ругаясь сквозь зубы. Прошло еще 2 часа. Рындал снова отстал для установки следующих капканов, а мы решили, что пора узнать результат работы первых. Виза метнулась к кабанчикам и через полчаса довольная вернулась. В первой зоне даже деревья повалило, передавал я слова питомицы. Дым до сих пор валит, и около 15 трупов орков. Те раненые, которых быстро вылечить не получилось, пошли назад, а здоровые продолжают погоню. Вторая ловушка послабее, но и там 5 рыл скопытились. До третьей еще не дошли. Навскидку их сейчас около 150. Бегут быстрее нас, но не сильно. А с учетом того, что каждая западня их серьезно задерживает, пока особо не приближаются. Ну и раз все равно пролетало мимо, завалило парочку отставших. Ну и пугануло, закончила питомица. Но эти слова я озвучивать не стал. Отлично. Наши шансы возрастают. Фибип довольно засмеялся. Часа через 3 оценим текущую обстановку и, может, пошлем кого-то в Татонг, пробормотал Хитик, который, несмотря на постоянную магическую поддержку, выглядел все хуже и держался исключительно на морально-волевых. Через час нас снова догнал Рындал и сообщил, что все ловушки установил. Причем учел и то, что теперь орки, вероятно, будут стараться бежать более широким фронтом. Вскоре Виза снова улетела на разведку и подтвердила, что зеленокожие действительно изменили построение и непосредственно по следу бегут только следопыты. Остальные держатся по сторонам и чуть позади. Опыт есть опыт, но скоро их ждет сюрприз от нашего диверсанта. Через 10 часов практически непрерывного бега мы преодолели около 100 километров, и до цели осталось около 50. К сожалению, орки, которых осталось около сотни, не собирались отступать и сильно приблизились. По всем раскладам они должны были догнать нас раньше. Возможно, уже бы догнали, но наступила ночь. И, к моему удивлению, оказалось, что у всех моих спутников есть ночное зрение. А вот у орков, вероятно, нет, так что их скорость немного упала. «Я задержу их», — крикнул я, передавая Хитика Рындалу. «Давай вдвоем», — предложил он, — «с разных флангов». «Нет, ты здесь самый здоровый. Без тебя отряд сильно замедлится. Удачи тогда». Меня провожали обеспокоенными взглядами, но все понимали, что без этой вылазки Хитика живым не доставить. Интересно, а если орки уже будут в пределах видимости, они его все равно не бросят и вступят в схватку, которая априори закончится плачевно. Вскоре спутники пропали из виду, а я, пользуясь подсказками Визы о текущем построении преследователей, отошел в сторону с целью обойти их, а потом ударить с тыла. Херово, что кроме начала боя, дальше мне, вероятно, придется все делать в облике человека. А если уж и перевоплощаться, то только с гарантией того, что свидетелей этому не останется. Найдя подходящее для засады место, я лег на влажную землю за зарослями папоротников. Превратился в хоббита, вдохнул запах прелой листвы и очередной раз поразился изменениям, которые со мной произошли за какие-то несколько месяцев. Ведь раньше на животе я лежал всего несколько раз в жизни, когда меня роняли при транспортировке. А сейчас я в глуши ночного леса, один. И что делаю? Жду, пока прибежит сотня здоровенных прирожденных убийц с оружием и магией, и собираюсь на них напасть. Фантастика. А вернее, фэнтези. Ночные звуки вдруг стихли, и, благодаря восприятию, мне удалось разобрать шум, издаваемый приближающимся отрядом. А вскоре показался и он сам. Ближайшие бойцы пробежали метрах в 20. Я врубил бег в тени и рванул к ним. И в этот момент с противоположного фланга атаковала Виза. Да уж, она издала поистине душераздирающий крик, от которого даже у меня, несмотря на расстояние метров в 50, пошли по коже мурашки. Хорошо, что она на моей стороне. Орки резко обернулись, перед этим подпрыгнув на метр каждый, и побежали на звук. В эту секунду я и подскочил к ним сзади. Первого зарубил мечом, используя убийство из тени. Второго пронзил запасным копьем, которое тут же метнул в третьего. Превратился в человека, одним нажатием кнопки переоделся, и четвертого поразил сосулькой в спину. И тут меня заметили. Орк громко что-то прорычал. Что именно, в обличии человека я не понял. Но там явно было что-то плохое, за что зеленокожий тут же словил огненный шар. А я развернулся и обратился в бегство. Сколько народу за мной ломанулось, я оценить не мог, так как был занят тем, что смотрел под ноги. Но, судя по громкому топоту, много. После попадания в меня двух стрел я активировал каменную кожу. И очень вовремя. Следующим в спину попало копье. И лишь чудом мне удалось не упасть. Я начал петлять, а в моей руке появился посох огня. Я положил его на плечо и принялся на звук кидать в преследователей огненные шары. Судя по крикам боли, иногда попадал, но этого явно было недостаточно. И в ход пошли оставшиеся от былой роскоши гранаты. И несколько сообщений о смерти подсказали, что бросал я их не зря. Минут через пять большая часть преследователей отстала, видимо, те, кто не имел ночного зрения, и за мной продолжили погоню всего лишь четверо. Всего лишь четверо здоровенных вооруженных орка. При этом, несмотря на то, что я бежал на пределе своих возможностей, расстояние между нами хоть и медленно, но неумолимо сокращалось. Я говорил, что все время буду в облике человека. Надо же, какая чушь иногда приходит в голову. Еще издали приметил толстенное дерево и рванул к нему. И едва заскочил за ствол, как перевоплотился в орка и активировал каменную кожу. Первый преследователь догнал меня буквально через несколько секунд. Не знаю, успел ли сигнал, посланный его глазами, достичь мозга и вызвать удивление, так как голову я срубил ему сразу. И тут же получил топором в грудь от второго, уже точно успевшего охренеть орка. «Я упал. Ты кто, ублюдок?» — прорычал орк, снова занося топор. Вместо ответа я пронзил его сосулькой и вскочил, чтобы тут же снова упасть, получив по голове от третьего зеленокожего громилы. Главное, что они пытаются меня убить, а не бегут сообщать, что в дремучей чаще леса встретили многоликого. Если они, конечно, вообще знают, что такие бывают, хотя должны. Мой предшественник ворка тоже умел превращаться. Я запустил огненный шар, зеленокожий заревел и упал на землю, катаясь и пытаясь сбить с одежды пламя. В эту секунду из-за дерева выскочил четвертый, и в этот раз мое многострадальное тело огребло, Но сейчас все шло по плану. Целенаправленно пропустив удар, я нанес свой точно в сердце врагу. Тем временем подожженный сбил пламя и даже кое-как встал, но взмахом меча я снес ему голову и, убедившись, что в поле зрения никого нет, превратился назад в человека. Чистая работа. 4 лога о смерти и неподалеку шум, явно указывающий на то, что погоня временно остановлена. Раз так, сама система велела немного прибарахлиться. Я быстро раздел убитых и поотрубал им кисти с ювелиркой. Мне-то вряд ли что-то из этого пригодится, а вот на продажу вполне сойдет. Ребята явно были не самые простые. Черные коробки, разумеется, тоже забрал, после чего переоделся в комплект скрытности и медленно, по дуге пошел в сторону шумящих зеленокожих. Они стояли широким кольцом, выставив арбалеты. При этом шаманы постоянно что-то кастовали, и смотрели все преимущественно вверх, то есть ждали визу. Меня же, должно быть, уже списали со счетов. Ну что ж, значит, надо показать, что они сделали это преждевременно. Я остановился метрах в 30 и достал лук снайпера. Бронебойная стрела заняла свое место и почти сразу унеслась во тьму. Вы убили орка 30-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 кг. И не просто орка, а шамана. Вокруг других я видел сияние, а у этого нет. И оказался прав. Лох слишком увлекся обнаружением. До того, как орки поняли, откуда я стреляю, я снял еще одного и другого ранил, после чего снова ломанулся в лес. В этот раз разрыв изначально был больше, да и самых резвых я уже перебил, поэтому погоня вышла чисто номинально и быстро прекратилась. Вот только я еще не закончил. С визой план мы обсудили заранее, поэтому она продолжала мелькать между деревьями, отвлекая орков на себя и пугая их светом оранжевых глаз. Я же сделал крюк, зайдя с другой стороны. Снова в руках лук и 2 выстрела, а следом огненный шар. На этот раз орки ждали нападения. Они заблокировали все мои атаки и даже не попробовали устроить погоню. Ну и ладно, пока мы тут стоим, люди убегают все дальше и дальше. Я сделал еще 2 подхода, никого не убил, но 15 минут выиграл. А вот дальше случилось то, от чего радостная дрожь прошла от макушки до пяток. Орки развернулись и, продолжая прикрываться обычными и магическими щитами, медленно пошли назад к стене. Победа! С трудом сдерживая порыв крикнуть им что-то неприличное, я еще некоторое время шел за ними, после чего с чувством глубокого удовлетворения помчался к своим. Виза же вызвалась еще немного последить, хотя по ее тону стало понятно, что она хочет дождаться отката страха и применить его еще раз. Я догнал отряд километрах в 12 от Татонга. Появившееся при виде меня облегчение и радость на лицах людей трудно передать словами. «Привал», — заявил я, широко улыбаясь. Они развернулись. «Ты уверен?» Не веря в такую удачу, слабым голосом спросил Хитик. «Может, сделали вид?» «Уверен», — кивнул я и указал на появившуюся между деревьев полянку. «Вон, отличное место. Перед тем, как дальше бежать, надо тебя хоть немного восстановить, а то не дотянешь. Моя питомица будет прикрывать. И кстати, раз уж вы все мне обязаны жизнями, то я бы хотел вас попросить без нужды про летучую мышь языками не трепать. С нас потребуют подробный отчет», останавливаясь на поляне, пробурчал Рэндалл. «Это понятно», махнул я рукой. «В отчетах и докладах руководству говорите то, что считаете нужным. А вот потом, за кружкой пива в кабаках, лучше эту деталь упускайте. Я даже в отчете напишу, что вроде как с нашим спасителем был летающий питомец». «Без конкретики», пробормотал Хитик и со стоном растянулся на траве. «Я тоже», кивнул Фиби и склонился над раненым. Остальные тоже подтвердили, что поступит так же. Понятно, что слухи все равно пойдут, но избежать засвета в данной ситуации можно, только убив их всех. Ладно, питомцы есть не только у меня. В принципе, это неплохое прикрытие для моей основной тайны. Меньше будет вопросов о том, как такой молодой парень сумел провернуть такое дело. Ты же очевидно силач, а где ты магией научился пользоваться? Будто уловив направление моих мыслей, спросил Рэндалл. Добрые люди подогнали 2 синих зелья, пожав плечами, ответил я, так как рассказ про турнир выдал бы мой возраст. Конечно, если в руки условному Шерлоку Холмсу дали бы список всех моих поступков за эти месяцы, он через секунду выдал бы вердикт, что я как минимум внешник, а как максимум, многоликий. Но сейчас со сбором и передачей такой информации в Шринанте большие проблемы. Между осажденными городами даже не работает почта, а вручную хрен чего доставишь. Так что в ближайшие месяцы, а скорее всего годы, Об этом можно особо не париться, а к тому времени париться уже придется им, так как такими темпами скоро на моем пути попросту будет опасно находиться. Привал длился около часа, и прервали мы его потому, что Виза сообщил о людском патруле, который находится всего в 2 километрах от нас. Мы быстро собрали манатки и, следуя подсказкам моей питомицы, устремились к нему. Патруль состоял из 10 хорошо экипированных бойцов. Сначала они приняли нас за разбойников и выхватили оружие, но потом: «Вангус, опусти меч, дурачина!» – прохрипел Хитик. «Порежешься еще, что ты?» – начал было воин, к которому обратились, а потом его глаза буквально вылезли на лоб. «Командир, это же Хитик, угроза, живой!» Боец заметался, тыкая пальцем в раненого и переводя ошалелый взор с него на своего начальника. После этого эмоционального возгласа, присмотревшись, почти все участники патруля признали в осунувшемся калеке знаменитого командира. Также кто-то из них признал Фиби Байрендала. Как и предполагалось, спас я совсем непростых мужиков. Дальше мы бежали налегке. Хитика нес узнавший его первым Вангус. По дороге мы в 2 словах рассказали о произошедшем. И вот тут, эксклюзивное задание. Убить лидера орков, выполнено. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Эксклюзивное задание. Разрушить лабораторию лидера орков, выполнено. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Эксклюзивное задание. Спасти из плена минимум 3 потомков внешников и доставить их на территорию империи Шринант, выполнено. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Как и в случае с уничтожением банды в лесу, задание засчитали, только когда об этом узнало достаточное количество народу. Вообще, не очень честно. Если ты на последнем издыхании убьешь дракона, а потом героически помрешь, и свидетелей твоей победе не будет. Хотя, с другой стороны, логично. А, хрен с ним. Главное, понять правила и дальше им следовать. Кстати, а где мой нимб над головой? За 3 большое повышение репутации, я на него серьезно рассчитывал. Шутки шутками, а сейчас, выбежав из леса и увидев на горизонте стены крепости, я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Последние недели были чрезвычайно насыщенными, и этот город обещал мне что-то вроде сохранения в игре. Думаю, перед тем, как выдвигаться, можно даже себе позволить 30 суток поспать и 2 раз вкусно пожрать. Я этого заслужил. Многоликий попаданец Илья, герой империи Шринант. Правда, с 2 нюансами. Если о том, что я многоликий попаданец, узнают раньше времени, меня, вероятно, убьют свои же. Да и не факт, что через год сама империя Шринант еще будет существовать. Все зависит от многих факторов, и, как подсказывает быстро развивающаяся интуиция, немаловажный из них – результат моих встреч с эльфами и хоббитами. Глава 5. Последовав рекомендации местных бойцов, я направился в самую лучшую гостиницу города. Ну а чего копейки, то есть медики, считать? Во-первых, я заслужил отдых в максимально комфортных условиях, а во-вторых, у меня и до этого не было проблем с деньгами, а сейчас, после визита к оркам и собранных там артефактов с кристаллами, и подавно нет. Кстати, надо заскочить на местный рынок, распродать часть излишков и прикупить расходки, а то запас бронебойных стрел серьезно просел, а гранат так и вовсе иссяк. Жаль, не удалось опнуть 20 уровень, но с учетом того, сколько высокоуровневых разумных мне в последнее время удалось завалить, он не за горами. Гостиница оказалась реально крутой, и первым делом я заскочил в уборную и воспользовался там умывальником, чтобы смыть хотя бы часть грязи и крови. И, разумеется, еще до этого надел чистую одежду. Даже несмотря на позднюю ночь, или раннее утро, ресторан на первом этаже работал. Более того, там было немало народу. Все мои старания оказались тщетными, и метрдотель, или как тут называется тип, смотрящий на тебя как на говно и решающий, можно тебе войти или нет, преградил мне дорогу. Пришлось показать ему записку, подписанную начальником военного гарнизона города, которого мы встретили у ворот. Увидев рекомендацию, из неприятного и грозного метрдотель мгновенно превратился в няшку и разве что не на руках отнес меня к лучшему столику. Официант подскочил через несколько секунд. «Чего изволит господин?» «2 порции картошки, кабанятину, кролика, курицу, много хлеба и 3. Нет, 4 пива. Господин еще кого-то ждет?» «Нет, господин просто давно не жрал. Кстати, и не пил. У орков из-за военного положения, или просто из-за образа жизни, бухло не приветствовалось, и напивались они очень редко и по очень большим поводам. Следующим таким должна стать победа над Шринантом. Сделав заказ, я откинулся в кресле и блаженно расслабился. Наконец-то, в спокойной обстановке, в безопасности можно посидеть и... Кто пустил сюда этого оборванца? Громкий пьяный голос раздался из-за столика чуть позади меня. Оборачиваться я не стал, хотя и отлично понимал, что обращаются ко мне. Чистая одежда не могла скрыть запах, которым я пропитался за последние дни. Господин только что вернулся с важного задания из-за стены. Подскочивший официант попробовал сгладить начинающийся конфликт в зародыше, но ему не удалось. Этот молокосос, из-за стены, ха-ха, да кому ты рассказываешь? Если уж пускаешь сюда своих дружков, то сажай их в самый угол, а лучше всего на кухне. Пусть из ведра остатки доедают. Да мля, что, и дальше сидеть и делать вид, что не про меня речь, мне, рисковавшему жизнью ради победы Шринанта. Может, в другой раз я бы не стал идти на конфронтацию, но сейчас эта гнида мешала мне насладиться заслуженным отдыхом. Я резко встал и обернулся. Еще слово, ублюдок, и помой из ведра будешь жрать ты. Вернее, всасывать, так как зубов у тебя уже не будет. Моим обидчиком был богато одетый брюнет с длинными волосами лет 35. Видимо, торговец. Рядом с ним сидела молоденькая блондинка, и, видимо, перед ней он и решил порисоваться. Это была плохая идея. Что ты сказал, щенок? Мужик, пошатываясь, встал и не придумал ничего лучше, как достать меч. Тем лучше, тут много свидетелей, и что бы я теперь с ним ни сделал, мне ничего не будет. Вилс, стой. Девчуля вскочила и схватила его за руку. Ну вот, испортила мне веселье. Я передумал доставать оружие, а просто активировал каменную кожу и быстро пошел к дебоширу. Сейчас я тебя. Что он собирался со мной делать, я не дослушал. Просто левой рукой отбил в сторону лезвие меча, а правой засадил ему в челюсть. На земле такой удар его бы убил, но тут даже совсем недоумки набирают с возрастом уровни. Так что он всего лишь с грохотом рухнул на пол и отрубился. На всякий случай я убедился, что он дышит, и вернулся за свой столик. Правда, сесть пришлось так, чтобы его видеть. Не хотелось бы получить мечом по шее, когда он начнется. А так, если решит еще раз полезть, то, ввиду отсутствия возможности еще раз укрепить кожу, придется его просто зарубить. Девчонка и один из официантов хлопотали над торгашом, в то время как другой принес мне пиво и большую тарелку с орешками и сыром. От заведения, прокомментировал он незаказанное, в качестве компенсации за доставленные неудобства. Да ерунда, махнул рукой я и сходу опустошил полкружки пива. На секунду замеры допил вторую половину. Кайф, какой же, сука, кайф. Даже этот неполноценный не сможет мне его обломать. Я сделал большое, нет, огромное дело, и сегодня буду отдыхать. В итоге в ресторане я просидел 4 часа. Все потому, что едва мне принесли еду, пришли трое бывших подчиненных Хитика, каждый из которых командовал в городе сотней воинов. Сначала они удивились только пришедшему в себя окровавленному торговцу, но когда услышали, что случилось, взяли его под белые ручки и сдали стражи, после чего вернулись ко мне, и дальше мы бухали. Многое я им рассказать не мог, лишь поведал историю в общих чертах. Зато они, после того как многократно выпили за меня, за всех спасенных в общем и за Хитика, намного больше, в частности, поведали о нем столько, что слова Фибиба о том, что спасение командира, дело государственной важности, перестали казаться преувеличением. Он реально оказался крутым мужиком. Теперь орком Татонг точно не взять. Вот эту фразу за вечер я слышал раз 50. Короче, мы радостно накидались, и пошел спать я только тогда, когда приличные люди стали приходить на завтрак. Разбудили меня осторожным стуком в 3 часа дня. Вставая с кровати, я чувствовал себя просто прекрасно и был полон сил. Спасибо магии и волшебным снадобьям, принятым перед сном. За дверью по стойке смирно стоял военный. Господин Илья, командир Хитик Угроза и начальник гарнизона города Татонг ждут вас в ресторане. Я вас провожу. Мне нужно 15 минут. Я подожду. Хорошо. Я закрыл дверь и быстрым шагом направился в ванную, ведь вчера помыться так и не удалось. Как оказалось, в ресторане были отдельные комнаты для приватных встреч. В одной из таких меня и ждали высокопоставленные гости. «Привет, друг», — сразу показал свое отношение ко мне Хитик, после чего, широко улыбаясь, встал и протянул мне руку, ту самую, которой при прошлой нашей встрече у него не было. И с такой репутацией, как у него, вероятно, Из желающих стать для него донором выстроилась очередь. Ногу ему тоже починили, и теперь, в доспехах и полном здравии, он действительно выглядел солидно. Крепкий, лет 40, с короткими, после стрижки, черными волосами и вдумчивым взглядом карих глаз. «Привет». Я обменялся рукопожатиями сначала с ним, а потом со вторым мужчиной, примерно того же возраста и такой же комплекции, только русоволосым. Его звали Фарка. Стол уже был накрыт. Более того, тут стояли те же самые блюда, какие я ел вчера, а еще рыба, салаты, фрукты и многое другое. «За победу!» – провозгласил Хитик и поднял кружку с пивом. «За победу!» – хором ответили мы и выпили. А дальше, под аккомпанемент благодарности и восхищения моими подвигами, я приступил к еде. Собеседники оказались воспитанными и перед тем, как перейти к делу, дали мне закончить. «Илья, какие у тебя планы?» – начал Хитик только тогда, когда я сытый откинулся на спинку стула. Продать кое-чего, что снял с мертвых орков и достал из разломов, затариться самой мощной расходкой и идти на восток, к родственникам в деревню. А вступить в диверсионный отряд не хочешь? Во как, на ловца и зверь бежит. Ведь именно эта тема и была одной из причин, по которой я шел в город. Хочу, но у меня есть немного другое предложение. Какое? Оба военных с интересом посмотрели на меня. Идти в деревню мне в любом случае надо, но по дороге я собирался устраивать диверсии против орков, если их встречу, ну или против бандитов и прочих хоббитов, которые засели на дорогах. И я слышал, что есть такая разновидность заданий, которые будут засчитываться по исполнению, а не при докладе в штабе. Есть такие, кивнул Хитик, но там засчитывается, если ты уничтожил минимум 2/3 от общего числа целей, то есть если просто из лука убьешь, скажем, только лидера бандитов, то, кроме опыта, ничего не получишь. Значит, буду убивать всех, усмехнулся я и с наслаждением глотнул пиво. Ты какой ранг в гильдии силачей? Вступил в разговор начальник гарнизона. Вместо ответа я показал ему ладонь и вызвал на ней изображение фиолетового щита и меча. Я только в этом году поступил, прервал затянувшуюся паузу я. До этого меня учил наставник. Четверть крови внешника, я тебе говорю. Довольно ухмыльнулся Хитик, глядя на Фарка. Как и у меня, я видел его в деле. Сделай, как он хочет, и он выполнит за твоих ребят половину работы. Да я и не спорю, развел руки начальник гарнизона. Просто хотел такого уникума к себе переманить. Есть люди, которые в одиночку работают гораздо эффективнее, чем под давлением начальника. Главное таких вовремя заметить и дать волю, изрек мудрую мысль Хитик, общение с которым с каждой секундой заставляло меня все больше радоваться тому, что я его спас. Ладно, уговорил, засмеялся Фарка. Надеюсь, его репутации хватит, чтобы принять такого рода задание. Дотронься до этой штуки. На столе появился уже знакомый системный шар. А я чего, мне не жалко. Начальник гарнизона прикрыл веки, чтобы проще было работать с меню. А уже через несколько секунд его лицо резко изменилось, а расширенные глаза удивленно уставились на меня. 4-й уровень. Ты что, действительно его завалил? А что, тут кто-то сомневался в моих словах? Приподнял я бровь. Не обижайся, Илья. Засмеялся Хитик и хлопнул меня по плечу своей новой рукой. Ты пойми, такие вещи не каждый день происходят. Да я понимаю, улыбнулся я и снова отпил пиво. Так что там с заданием, будет, мля, все будет. Ошарашенно затараторил Фарка. И расходка будет. Свою отдать не смогу, все под отчет, но заставлю торгашей отдать по себестоимости. Я бы еще эликсиры прикупил, протянул я, скромно смотря на стол. Хм, с этим проблемы. Все выкуплено на военные нужды. Только на черном рынке можно достать у тех торгашей, кто не хочет задешево нам продавать. Вот только в нашем городе такого нет. По крайней мере ты не найдешь. А где найду? И какая, кстати, сейчас ситуация на фронте? Вчера мои собутыльники об этом рассказывали, конечно, но лучше еще раз по-трезвому услышать. Да какая? Плохая. Лицо Фарка резко стало серьезным. Столицу обложили. Часть орков окапалась там и готовится к осаде, другие же разошлись по всем направлениям. По последним сведениям, через несколько дней должны подойти к центральному, Угу, то есть по той дороге, по которой мы совсем недавно ехали с Линдой, сейчас идут орки, захватывая, а то и просто сжигая все города и деревни, убивая, насилуя и забирая в рабство тех людей, кто не сумел убежать. Наши дают отпор, но из-за численного перевеса есть приказ вступать в бой только там, где ожидаемый размен в нашу пользу минимум 3 к 1. Так что чаще всего отступаем, хмурясь и постукивая по столу кулаком, продолжал Фарка. Еще уроды эти коротконогие повсюду, да и просто бандиты. Кстати, коли на восток идешь, имей в виду, там эльфы. Напали, официально войну не объявляли, и даже шлют послания, что мысленно с нами. Но о том, что они там, есть множество донесений. Вернее, о том, что они нападают на наши войска. Разумеется, мы не в том положении, чтобы самим объявить им войну. Скорее всего, они этого и добиваются, мрачно вставил Хитик. Не исключено, как и хоббиты. Бэя, не будь хотя бы этих ублюдков, было бы гораздо легче. Без паники, снова заговорил Хитик. Уже то, что оркам обрубили поставку этих адских зелий, дорогого стоит. Может, и на этих найдется управа. Я слушал все это и отлично понимал, что мой короткий отдых подошел к концу, едва начавшись. Вчерашние мысли, что, может быть, удастся здесь тусануть хотя бы денек, испарились. Конечно, слишком самоуверенно предполагать, что мое путешествие на восток, даже в случае успеха, сможет сразу остановить диверсионную деятельность эльфов и хоббитов. Но, по крайней мере, это первый шаг, который может показать дальнейшие направления. «В таком случае мне надо срочно выдвигаться», — прервал я повисшую паузу. «Что там с заданиями и расходкой?» «А, сейчас», — спохватился Фарка и снова закрыл глаза. И секунд через 10 передо мной появилось сообщение. «Вооруженные силы Шринанта предлагают вам задание. Зачистка территории. За каждый уничтоженный, не менее чем на 2-3, отряд орков или банду вы будете получать очки. За каждые 100 очков по прибытии в крупный город вы получите 1 очко умения и повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться. Вот это я понимаю. Принять. Кстати, можно вопрос?» Спросил я, кое-что вспомнив. «Конечно», — одновременно ответили собеседники. «Я слышал, что есть разумные, которые могут давать задания, в которых наградой являются очки умений. Это какие требования надо выполнить, чтобы иметь возможность такие раздавать? Когда-нибудь и ты так сможешь», — усмехнулся Хитик. «У тебя сейчас 4-й уровень репутации из 10. Поднимешься на 3-й и за каждые 10 лет на нем будешь получать право выдавать 1 такое задание. На 2-м уровне – за каждые 5 лет. На 1-м – за каждые 3. Ни хрена себе. Вроде и логично, что халявы не предусмотрено, но все равно как-то жестковато. Причем же наверняка есть ограничения, ведь репутация в каждом конкретном государстве своя. Ладно, в любом случае это пока не про меня. Придет время, буду разбираться. Пока же просто немного удовлетворил любопытство и убедился, что Визели, до того как его отстранили от службы, действительно неплохо так послужил империи. А теперь, если мы тут закончили, можно заняться расходкой, — произнес Фарка и вопросительно посмотрел на меня. «Закончили», — кивнул я и первым встал. Дальнейшее сильно напоминало мои контакты с Криспом. Я написал список необходимого, и мне принесли все, что смогли достать по самой лучшей цене. Расплачивался я орочьими артефактами и зелеными кристаллами, которые тут брали аж по 15 тысяч золотых за штуку. Желтых удалось пристроить всего 10, по 200 тысяч за штуку. Больше не взяли, так как в городе нашлось всего 2 ремесленника, которые могли с ними работать. Бордовый же кристалл, который, как я уже позже заметил, мне дали за разлом в поезде, даже не было смысла предлагать. Еще нашелся маг земли, который выкупил у меня снятые с тела шамана 2 кольца хранителя земли за 2,5 миллиона золота за штуку. В столице я наверняка выручил бы за них больше, но он так просил, что я не мог отказать, особенно когда в качестве части оплаты он предложил эликсир 3-го уровня, повышающий ловкость. Этой характеристики всем моим обликам, кроме хоббита, серьезно не хватало. И при всем при этом чисто по золоту у меня почти ничего не прибавилось, так как, понимая, что в ближайшее время пополнить запасы качественной расходки будет негде, я забил ей большую часть инвентаря. Гранат в этот раз взял не по 20, а 200 разрывных, и от 50 до 100 остальных. Также набрал по несколько тысяч разнообразных стрел, а бронебойных и зажигательных, по 10 тысяч. А помня, как отлично сработал яд, я описал свои действия и по совету того самого мага земли, который купил у меня кольца, взял стратегический запас 2 ядов, наиболее подходящих для подобных целей, а также несколько больших бутылок с мощным снотворным. Ну и от всяких усиливающих зелий, Мази и тому подобного отказываться тоже не стал. В общем, загрузился по полной. Особенно забавно было смотреть на все больше расширяющиеся глаза Фарка, Хитика, Фибиба и остальных присутствующих по мере того, как я грузил все это в инвентарь. «Ты сколько орков убил?» Не сдержавшись, воскликнул маг. «Не считал», усмехнувшись, пожал я плечами. «Много. И это еще минимум треть я оставил свободной. Да и там еще лежала куча другого барахла. И я уверен, убьешь еще больше». Ко мне подошел Хитик и снова хлопнул по плечу. Видимо, так он привыкал к новой руке. «Илья, у тебя огромный потенциал. Только позволь дать тебе совет. Конечно, есть такой момент в раскачке, особенно в быстрой и удачной, когда ты начинаешь чувствовать себя непобедимым. Появляется ощущение, что ты можешь свернуть горы. Так вот, это очень опасный момент. Многие переоценивают себя и погибают. Поверь, я видел такое не раз. С этим трудно что-то сделать, помню по себе. Просто надо быть чуть более осторожным, чем обычно. Не думай, что я каркаю, но не забывай, что все люди смертны. Ни хрена себе напутствие перед долгой дорогой. Но, глядя в серьезные карие глаза вчерашнего калеки, а сейчас окруженного обожанием воинов заслуженного лидера, я вдруг осознал, что он чертовски прав. Ведь реально, мой вояж корком здорово изменил мое сознание, и я начал чувствовать ровно то, о чем он говорил. То, что могу в одиночку перебить едва ли не всех орков, а если понадобится, то и хоббитов с эльфами. А ведь я еще даже не 20 уровень. Хорошо, в одиночку в лоб против сотни орков бросаться не буду, улыбнулся я и протянул Хитику руку. Но на 50 же можно, на 50, конечно. Засмеялся он и крепко сжал мою ладонь. Удачи. Через 2 часа, когда уже стемнело, нагруженный расходкой, едой и кучей всего остального, я покинул Татонг. Если говорить очень-очень грубо и приблизительно и принять, что империя Шринант имеет форму квадрата, то я находился практически в его левом нижнем углу, то есть на юго-западе, а мне надо на восток, и добраться туда можно было 2 основными путями, относительно безопасным, вдоль южной границы, которой являлось Смертельное море. Да, в этом случае можно встретить вылезающих на берег монстров, зато там достаточно городов людей, и орки до них еще не дошли, так как их основные силы бушуют в центре и ближе к северу, и смертельно опасным. Двигаться в сторону центрального города, а потом идти плюс-минус по тому же пути, по которому мы шли с Визелием. Кстати, времени с тех пор прошло не так уж и много, а ощущение такое, будто это было в прошлой жизни. Разумеется, я выбрал второй путь. Надо же добить, наконец, 20 уровень, а также набрать очков, чтобы в будущем получить за них умения. Да и так у меня будет возможность пройти через родную деревню Визелия. Перед выходом мне дали актуальную, насколько это возможно в стремительно меняющейся обстановке, карту местности. На ней даже были отмечены места последних нападений на мирных жителей и военных, то есть где-то там могли быть враги. Первые километров 15 я бежал вдоль опушки леса, потом углубился в него и сменил облик на хоббита, вкинул 2 очка в пассивное умение «Крадущийся», чем увеличил свою скрытность еще на 20%. После вышел на дорогу и побежал. По идее, с 4-й родного навыка, с 3-й в крадущемся и в артефактах посланника меня издалека не сможет увидеть никто. Ну а коли кто-то приблизится, я перестану бежать и затаюсь. В принципе, таким макаром я могу спокойно пробежать всю дорогу и противников, каких встречу, просто обходить. Но ведь я здесь не за этим. Просто так удобнее и нет риска неожиданно из кустов словить маслину, то есть стрелу. Вообще, когда в юности я зачитывался приключенческой литературой, похождения главных героев выглядели очень интересно. Они постоянно с кем-то дрались, общались, сидели в тавернах. Хитрые авторы не акцентировали внимания на тех долгих часах монотонной дорези в зубах скучной ходьбы или, как в моем случае, беге. Единственное, чем я мог наслаждаться, это иногда сменяющимся ландшафтом с леса на поле и обратно. Ну и радостью от того, что мои ноги укрепляются, а базовая выносливость растет. Медленно только. Деревни рядом с Татонгом жители еще не покинули. Почти поголовно они были заняты тем, что собирали урожай или шарахались по лесам в поисках дичи, а также грибов и ягод. И это было самое разумное, что они могли придумать. Еда в инвентарях не портилась, а в ближайшее время вопрос с нехваткой продовольствия встанет по-любому. Причем очень остро. Близость моря не могла ввести местных в заблуждение. Если вдруг какой-то смельчак и отправится туда на рыбалку, то с гораздо большей вероятностью его сожрут, чем он сумеет чего-нибудь поймать. И люди это хорошо понимали. Всю ночь я бежал без приключений, а к утру достиг леса, рядом с которым на моей карте стояло несколько меток. Где-то поблизости орудовала банда. Стоит ли мне целенаправленно искать ее? Банды диверсионных отрядов по пути будут сотни. Если уничтожать каждую группу, то доберусь до места я только к зиме. За это время может не остаться целых городов, где за набранные очки мне выдадут умения. Так что самым разумным вариантом видится просто замедлять бег рядом с такими местами, а иногда останавливаться и внимательно слушать. Если удастся кого-то заметить, то тогда уже и думать. Сказано, сделано. Я подбежал к опушке и, прислушиваясь, замер. Да я тебе говорю, раз пять за ночь она кайфанула. Да она просто от страха орала. Ты свою рожу-то видел. Голоса раздались метрах в 10 от меня, но все равно я едва не подпрыгнул от неожиданности. Пожалуй, мой план говно, и не надо изобретать велосипед, а по старинке отправлять на разведку визу. Я подождал, пока сердечный ритм вернется в норму, и углубился в лес. Посчитал бандитов, а это были именно они, затем перешел на другую сторону дороги и посчитал тех, что засели там. По 11 с каждой стороны. На расслабоне сидят в засаде и ждут дурачков, кто решит тут ночью проехать. При этом, походя, обсуждают женщин, добычу с предыдущих рейдов и тактику людей в противостоянии с орками. Тут, значит, 22. Где-то неподалеку их лагерь, где тоже наверняка кто-то есть, и еще минимум двое разведчиков, которые находятся поодаль, первыми должны заметить приближающихся путников или военных. Халява, в общем. Ну, относительно. Убийство не выводит из скрытности только под действием умения убийства истине, или если его никто не видел. А эти гады лежат достаточно плотно. Почти все. Вот с тех, кто обществу товарищей предпочел одиночество, и начну. Стелс. Есть целая куча игр, где ты управляешь подкрадывающимся к своим жертвам со спины ассасином, и потом твой персонаж красиво и хладнокровно в слоумо перерезает им глотки. Вот только реальность отличается от игры. Мало того, если тебя спалят и убьют, загрузить старое сохранение не выйдет, так еще и сам факт. Подкрасться к живому существу со спины и вонзить в его горло нож. Это совсем не то же самое, что срубить голову врагу, который с искаженной ненавистью рожей и поднятым мечом летит на тебя. Тут нужен небольшой подготовительный этап, и поможет мне мое воображение и память. Вот едет семья мирных жителей, спасаясь от войны. Уже совсем близок пункт их назначения. Глава семейства с улыбкой подбадривает свою жену, больную мать и тещу. Говорит, мол, осталось совсем чуть-чуть. С повозки радостно кричат и машут руками семеро детей разных возрастов. 3 мальчика и 4 девочки, и тут из леса, в пезду. Достаточно. Я медленно подошел к сидящему, прислонившемуся спиной к дереву человеку, нагнулся и всадил лезвие кинжала ему под подбородок. Из его рта послышалось бульканье, и, несколько раз вздрогнув, он затих. Вы убили человека 15-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 7 кг. После удара кончик ножа вонзился в дерево, и выдергивать я его не стал. Если кто-то пройдет не очень близко, то в темноте ему покажется, что подельник просто сидит, а у такого сброда ночного видения быть по определению не может. Остался 21. С этой стороны дороги я убил еще 2. Один спал в глубине леса, другой лежал чуть в сторонке от остальных. После этого перешел на противоположную сторону и там тоже ликвидировал 3. Все. Все остальные находятся в поле зрения друг друга. Убийство истине и удар ножом в горло сидящего головореза. Его тоже удалось прибить к стволу, и у меня появилось несколько секунд на то, чтобы сделать самое главное, превратиться в человека и активировать каменную кожу. Погнали. У меня минута. Я подлетел к 3 попивающим что-то из большого бурдюка мужикам и снес голову первому. Вано. Что я? Лезвие меча пронзило грудь 2, а копье в левой руке, сердце 3. Остальные бандиты обернулись на крик, но в темноте они видели лишь силуэты, а я все и всех. Для пущего эффекта, чтобы ослепить их привыкшие ко тьме глаза, следующего урода я сжег огненным шаром, а против другого использовал сосульку. Осталось 2. Убегающему в спину я всадил самую дешевую стрелу, а тому, кто испуганно вращал головой и вслепую размахивал мечом, метнул в грудь нож. Все, кончились. Нахрена, спрашивается, я так рано врубил каменную кожу? Согласно логам об убийствах, 2 выжили, но это не беда. С такими ранениями далеко они не убегут. А вот те, что на той стороне, могут. По счастью, бандиты еще не поняли размер бедствия и дружной толпой вывалились на дорогу и ломанулись ко мне. Лучшего момента, чтобы потестить экстракт из крови внешников, и не придумать. Я, конечно, уже делал пробные пару глотков, чтобы убедиться, что он меня не вырубит, но в нереальной драке эффект понять нельзя. Пузырек оказался в моей руке, и я залпом его осушил. Ух, мля, вот это приход. Время будто замедлилось, а у меня появилось ощущение, что я могу свернуть горы, а до этого 10 раз вокруг них оббежать. Ну, держитесь. Глава 6. Лук снайпера снова в руках, и двое даже не успели добежать. Дальше в ход снова пошли меч, копья и магия. В общем, я закончил, когда таймер каменной кожи показывал 0.22. Изи катка. Жаль, опыта с гулькин нос. И экстракт этот, конечно, огонь. Вроде как пиковый эффект длится минут 5, а потом в течение минут 10 постепенно спадает. 3 ящиков, если не транжирить, мне хватит надолго. И, разумеется, если подвернется возможность, нужно пополнять запасы. Правда, для этого нужно найти орков. Я убедился, что посчитал всех правильно, после чего затащил тела с дороги в лес и добил раненых. Зачистку лагеря не засчитали, и тут у меня мелькнула неприятная мысль, что все, возможно, будет не так просто. Ведь 7 из 22 я убил хоббитом. Считаются ли его жертвы человеку, вот вообще не факт. Хотя, задание на него я принимал орком, а сдал человеком. Может, все не так страшно. Правда, к Креспу отправили именно гнома. Хазе, короче, посмотрим. Послышался треск сломанной ветки, и я сразу же вскинул лук. Между деревьями показался растерянный бандит. Он щурил глаза, пытаясь разглядеть своих подельников. Стрела вонзилась ему в горло. Вы убили человека 14-го уровня. Поздравляем, вы разгромили банду разбойников. Ваша награда – 16 очков. Ага, не богато, конечно, но за 5 минут ковыряния в носу – нормально. Вот бы теперь точно узнать, сколько их было. Жаль, всех убил, а выслеживать дол. Вано, вы где? Раздался негромкий голос. Что тут сверка? Стрела вонзилась любопытному бандиту в ногу, и тот заорал. Я подскочил и заткнул ему рот первой попавшейся тряпкой. Он продолжал выть, так что пришлось ударом в нос вырубить урода, после чего связать и уйти в скрытность за хоббита. Неподалеку может быть их лагерь и еще несколько сообщников. Очень нежелательно, чтобы они сейчас подкрались ко мне со спины. В ожидании возможных гостей я не терял времени даром, а обыскивал трупы и вещи разбойников. Ни хера интересного не нашел. Их артефакты и расходка вкупе тянули максимум 1000 на 10 золотых, и, разумеется, возиться с ними я не стал. Никого так и не появилось. Но чтобы минимизировать риски, я упер раненого на 3 километра от места побоища, затем прислонил его к дереву и вылечил. «Слушай меня, у-у-у!» Я дал ему пощечину и вынул нож. «Не заткнешься? Прирежу!» Не сразу, но он заткнулся. «Сколько народу было в банде?» Спросил я. «Если вместо ответа ты попросишь себя не убивать, прирежу!» «Ясно, у-у-у!» «Ну, допустим!» Я вынул тряпку. «Я все скажу, все, только не убивай!» «Да мля!» Вот урод, заставляет меня нарушать данное слово. Теперь в его глазах я выгляжу как балабол. Сколько народу было в банде? 34. Да, все сходится. Именно за 23-го мне засчитали зачистку лагеря. То есть убийства хоббита тоже пошли в общий зачет. Где остальные? Сторожат лагерь и отдыхают. Лагерь где? Вон там. Бандит кивнул головой, указывая направление. Километров 10 отсюда. Спасибо. Я снова заткнул рот пленника тряпкой. Виза. Кажется, дождь собирается. Может, сам, кушать подано. Это все мне. При условии, что ты поможешь мне в патрулировании и поиске таких уродов. За каждую банду будешь получать по одному такому. У-у-у-у-у-у-у. Глядя на огромную летучую мышь, пленник мычал, дергался и пытался отползти. Договор. Что произойдет дальше, я решил не смотреть и, отвернувшись, побежал по дороге. Итак, 10 выжили. Но после произошедшего они вряд ли продолжат заниматься разбоем. Особенно с учетом того, что в груди нескольких трупов я приколол записки, где сообщил, что за свои преступления великий мститель Робин Худ приговорил их к смерти и скоро найдет. Конечно, осталось некоторое чувство недосказанности, и перфекционист внутри меня требовал прямо сейчас выследить и перебить остальных. Но его успокоили аргументы, что за время, потраченное на это, я сумею убить гораздо больше плохих ребят, если продолжу следовать по дороге. Кстати, когда я подписывался Робином Худом, В голове мелькнула интересная мысль. Вот человек, Илья, гном, Гимли, эльф, Логовос, привет, гоблин, и спасибо за потрясающий перевод, орк-ыр. А вот за хоббита имя явно неудачное. Какое оно там было, Иляс, Ильняс, во, Иленис. Какой еще нахрен Иленис, это же палевно. Звучит хреново, да и забываю я его постоянно. Ну, чего выделываться. Пусть будет классическое хоббитское имя Фродо. Хотя нет, мало ли кто-то с земли сюда попадет или уже попадал, и эта связка где-то светилась. Бильбо. Вот, я широко улыбнулся и, быстро переставляя ноги новонареченного полурослика, устремился навстречу приключениям. Как и предсказала Виза, днем зарядил дождь. И впервые я осознал, что наступила осень, что это мне сулило. Да ничего хорошего. Сырость и холода, которые по ночам уже ощущались. Вот тут, кстати, тоже интересный момент. Как я уже успел узнать, у всех артефактов был скрытый параметр обогрев, и он зависел от уровня шмотки. Например, даже рубашка 20-го защищала от холода лучше, чем плотная кожаная куртка 5-го. А вот дальше все зависело от выносливости. И те же эльфы переносили холод в среднем значительно хуже людей и орков. Так, нельзя давать темным низким тучам, хлещущим струям дождя и резкому порывистому ветру вгонять себя в уныние. Надо мыслить позитивно. В конце концов, в такую погоду бежать гораздо легче, чем в ту жару, когда мы путешествовали с Визелием. Помнится, тогда мы даже просто идти днем не могли, а сейчас ничего, бегу себе и бегу, и буду еще очень долго бежать, лишь бы разбойники встречались, чтобы от скуки не помереть.